псих ушастый!» — гавкнул дядя Итхан в захлопнувшуюся дверь и сердито засопел. Не был бы ты таким удачливым, милорд хренов!» Я кашлянула, напомнив орку о своем присутствии. «Гм!» — осекся Итхан и смущенно повел ухом. «Извини, Нол, накипело!» «Ничего!» «Чего-то ты грустная девочка!» Орк выбрался из-за стола и подошел ко мне. «Этот, совсем тебя загнал, да?» «Итхан Нахырович, я постаралась, чтобы это прозвучало как можно мягче. Вы не правы. Неужели вы считаете, что я стала бы тратить время на сон, когда существует такая опасность для общества? Право же, что стоит одна ночь по сравнению с... В общем, думаю, вы понимаете. Ты работала, а он...» «Дядя Итхан!» Я занервничала и заговорила чуть резче. «Уверяю вас, даже если бы капитан-лорд Аптелемнар провел всю ночь на табуретке у меня на кухне, варил мне кофе через каждые 5 минут и преданно заглядывал через плечо, он ничем бы мне не помог. Даже помешал бы. Графомагия требует сосредоточения. Поэтому, отправившись гулять, капитан-лорд Аптелемнар был абсолютно прав. Особенно учитывая, чем он рисковал, добывая этот гримуар. Вы напрасно. Стоп! Орк перебил меня и даже руки поднял, словно сдаваясь в плен. Я все понял. Никто твоего шефа пока не судит, и не надо его так уж сильно защищать от злобного страшного орка. Но смотри, если этот милорд тебя обидит... Итхан Нахырович, я улыбнулась и покачала головой. Я вам клянусь, что если мне станет некомфортно, неуютно, неудобно или неприятно работать с Эринрандиром, вы будете первым, кто об этом узнает. А пока избавьте меня от чрезмерной опеки, сделайте милость. От меня скоро вся НЧЧК шарахаться начнет. Неужели это папа попросил вас так со мной нянчиться? Если так, то я сегодня же ему позвоню. Договорились? Ты зубки-то особо не показывай, Нол, хмыкнул Итхан Нахырович. Не надо меня давить аристократизмом, лады? Заметано, я подмигнула орку. Вы мне лучше посоветуете, к кому тут обратиться. В папином ноуте мага-предохранители слетели. Я вчера немножко перестаралась, когда гримуар взламывала. Сами понимаете, с такой машинкой в сервис не пойдешь. Позвони Дзиру, он тебе выделит одного из своих парней. Только в нерабочее время, ладно? Если что, скажи, я разрешил. Полагаю, это не понадобится, улыбнулась я. Я пойду? Давай, давай.